Должно быть, Тиверидж видел меньше вреда в задержке информации, чем в том, чтобы давать кому бы то ни было свой адрес и телефон, и таким образом рисковать быть обнаруженным. Подавленный, я пришел к выводу, что моя старательно разыгранная ложь не достигла ушей, для которых предназначалась, и мысленно обозвал себя идиотом. Изображать из себя приманку для коварного врага, который даже не знает о том, что должен на тебя напасть, ничего глупее не придумаешь. Стараясь освободиться от этой обидной мысли, я пошел на смотровой круг вместе с Питом седлать адмирала. Лошадь Билла, ставшая теперь моей, выглядела, как всегда, блистательно. Умная голова, широкая грудь, гладкие сухожилия и хорошие кости ног делали из нее тот совершенный экземпляр скакуна, каким должен быть стиплер высшего класса. Хоть он и не был на скачках с того страшного дня в Мейденхеде, он сохранил форму, — сказал Пит, любуясь им. — Ты не можешь проиграть скачку. Сиди спокойно, пока не привыкнешь к нему. Ты увидишь, сколько в нем силы. Билл обычно рано брал на нем голову скачки, но тебе это не потребуется. Он сделает бросок с любого места. — Я сделаю, как ты говоришь, — сказал я. Пит толкнул меня в бок. — Адмирал, снова фаворит, — сказал он. — Если ты испортишь сегодняшнюю скачку, публика убьет тебя, и я тоже. Он усмехнулся. Адмирал на скаку был так же великолепен, как по виду. Он шел на препятствие прямо, делая прыжок точно вовремя, и не нуждался ни в какой помощи всадника. У него был низкий плавный ход по-настоящему резвого скакуна, и, начиная с первого же барьера, он почувствовал, что скакать на нем мне доставляет почти эстетическое наслаждение. Следуя советам Пита, я объехал весь круг, не увеличивая резвости, но, приближаясь к последнему препятствию вместе с двумя другими, я дал адмиралу шинкеля и качнул поводьями. Он прыгнул точно посередине и приземлился так же далеко на противоположной стороне, выиграв в воздухе два корпуса и легко оставив позади двух лошадей. Мы пришли к финишу в одиночестве, легко выиграв скачку под громкие приветствия трибун. В загоне для расседлывания победителей, когда я соскочил на землю и отстегнул подпругу, адмирал вел себя так, как будто он только слегка прогалопировал для разминки, и живот его почти не подымался при вздохах. Я похлопал его по блестящей темно-рыжей шее, заметил, что он почти не вспотел, и спросил Пита, на что же он способен, если его в самом деле заставить скакать? «Выиграть национальный не меньше», — сказал Пит, покачиваясь с пяток на носки и заламывая шляпу, в то время как вокруг него раздавались бесконечные поздравления. Я улыбнулся, подхватил седло на руку и пошел в весовую взвеситься и переодеться. Пит крикнул, чтоб я поторапливался, так как нам следует распить глоточек вдвоем, поэтому я быстро переоделся и тут же вышел. Он повел меня в бар рядом с тотализатором, и мы остановились у прохода, чтобы взглянуть на то место, где умер Джо. Проход отгородили от дорожки деревянным забором высотой до плеча, чтобы туда не лезли любители сенсаций. Ржавое коричневое пятно на гравии — вот все, что осталось от Джо. «Страшная какая история», — сказал Пит, когда мы входили в бар. «Что он тебе сказал перед смертью?» «А как-нибудь расскажу», — ответил я лениво. «Сейчас меня больше интересует другое. Где адмирал скачет в следующий раз?» И за стойкой бара мы говорили только о лошадях. Вернувшись в весовую, мы увидели двух людей в плащах с поясами, в грубых башмаках и мягких фетровых шляпах, всем своим видом внушавших ту непередаваемую грозную непреклонность, которая отличает полицейских в штатском от простых смертных.